кои-то веки у нас выдалось несколько спокойных часов. Мы продолжаем перебирать идеи, одну хуже другой. Приносим кофе из кофейни, заказываем еду в офис и дописываем все отчеты, потому что на более активные действия уже и сил особо нет после всей этой гонки. А потом Кальбейн вызвал нас снова, и мы, теряя кто обувь, а кто и баланс, несемся обратно к нему. Уж больно интересно узнать, что же имеет о происшедшем сказать Тир. Кальбейн. Сейчас Сидхе выглядел куда менее довольным, чем в прошлый раз. Я ознакомился с материалами. И что же ты хочешь? На основании собранных доказательств я требую выдачи этих людей, совершивших серьезные преступления против Альянса. Что я еще могу требовать? Дело, вне всякого сомнения, серьезное. С весьма постным лицом сказал Тир на следующей записи. И я отчетливо и обреченно понимаю, что никого он нам не отдаст. Но требует разбирательств с нашей стороны. В конце концов, я не могу просто так поверить, что мой друг детства внезапно решил подзаработать денег на запрещенных веществах. Хотя Забрин у нас не запрещен, кстати. Мы полагаем, что деньги от наркоторговли использовались для финансирования ваших всяких там социальных проектов в созвездии. Разве можно одобрять тот факт, что вы строите свое благополучие на страданиях и бедствиях людей Альянса? Меня, в общем-то, больше интересуют мои собственные люди, Кальбейн. Я без сомнения благодарен вам всем за проведенную работу, и я поговорю с Кирсом и его коллегами. Но просто так выдать вам тех, кто много лет беспрестанно работает на благо моей страны, я не могу. Поэтому я, конечно, вынужден отказать вам в выдаче. «Будешь покрывать преступников, Орля?» «Буду поддерживать своих людей, Кальбейн. То, что и ты, и я делаем всегда, всю жизнь. И да, передай от меня личную благодарность за расследование Илю». И он отключился. «Личную благодарность, каков наглец!» Пробубнил Кальбейн, глядя в ту точку, где была голограмма Тира. С такой ненавистью, что пол едва не дымился. «Как будто мои сотрудники ради его просьб работают». Мы переглядываемся и молчим, чтобы не попасть под горячую руку. Это я, когда бешусь, могу кинуть мебель, а Кальбейн, скорее всего, взорвет мозги всем окружающим напрочь. То есть мне не взорвет. И причинить вред своей команде я не позволю. Но зачем нам лишние проблемы и разборки? «Не выдаст он», — продолжил бурчать старик. «Своих людей, мать его розеток, козлодой паршивой! Нет, вы его слышали?» «Вы будете обращаться с официальным запросом в созвездие по этому поводу?» «Конечно, но результат уже сейчас можно предсказать. Если лично Тир не выдаст, его совет точно хвост подожмет. Никто из них против своего божества голосовать не станет». «Значит, мы ничего не можем сделать?» «Официально нет». Старик явно попытался успокоиться и начал делать знакомые мне дыхательные упражнения, которые способствуют снижению уровня эмоциональной вовлеченности. Мне их регулярно рекомендовали некоторое время назад, но постепенно эмоциональный фон выровнялся, и я куда менее вспыльчив, чем бывало. «Официально», — повторил он и посмотрел на меня. «На фоне этого кода меня интересует намного меньше. Я в целом даже надеялся, что Тир проявит благоразумие и справедливость, особенно после всех громких заявлений». «Я не думаю, что неофициальный запрос чем-то поможет. Морщу нос я». Кальбейн кивнул, и мне даже не надо напрягаться, чтобы услышать его ментальный голос. Не надо устанавливать связь, потому что он почти кричал. «Значит, надо делать неофициальный, не запрос. Дай мне знать, если нужен будет отгул или что-то такое». «Да уж», — сказал он вслух. «Свободны». «Каков мерзавец!» — возмутилась Дип, плюхаясь в свое кресло. «А чего мы, собственно, ждали?» — скептически проговорил Кин. «Это его люди, его страна. Они причиняли вред Альянсу, а не созвездию, и пускали все эти средства не на личное обогащение, а на пользу своей стране. Так что чего ему их выдавать? Это его ручной криминалитет. Я не удивлюсь, если он был в курсе, хотя бы частично. Я молчу, но открываю материалы дела и начинаю перебирать заново в поисках чего-то, что помогло бы мне выполнить неофициальное распоряжение руководства. Это все ужасно несправедливо. Они нам тут развезли грязюку на всю Тайрену, втянули кучу людей в свое дерьмо, подсадили кучу школьников на свою дрянь, и все. Спасибо за бабки, мы скоро вернемся с новыми гастролями. Кстати, надо узнать, что там с отловом конечных дилеров, — спохватился Кин. Не хватало еще, чтобы кто-то остался невыкорчеванным. Да уж. Дип включила терминал и со вздохом пошла открывать файлы. Ваша вчерашняя девица все еще дает показания. Сдала уже кучу всего. Ну и Иэн уже постарался. Его список я отдала ребятам для арестов. Думаю, в ближайшие дни у всех тут будет ой, как горячо. Мы поработали. Пусть и остальные поработают. Пробурчал Кин, явно крайне недовольный. И все зря. Ну да, эту схему им сломали, но такие хитрожопые всегда возвращаются с новыми. Особенно если ушли безнаказанными. Мы запрашивали оперативную группу в созвездии о точке принятия сигнала при разговоре с Гарун и прочими. Прерываю их страдания я. Да, а зачем тебе? А они ответили. Я не нашел это в материалах дела. Ответили, но я не стала включать, потому что это не имело отношения к расследованию. Как и Саджорн, который ты так и не посмотрел. Можно мне данные? Так зачем тебе? В самом деле, Иль, зачем? А ты уверен, что тебе стоит знать? Смотрю на него в упор я. Ты штатный сотрудник министерства, а я нет. Он встретил мой взгляд, хмурясь. Стоит знать. Ты все понял. Но как ты собираешься? Я еще думаю над этим вопросом. Я переслала, Иль, сказала Дип. Но там не очень точная метка. Плюс-минус километр. Поищи в бухгалтерии фонда, который у нас есть, любые оплаты, хотя бы отдаленно связанные с этой точкой. Если Кин разрешает, конечно. Или дай мне данные, я поищу сам. Ой, да ладно. Дип открыла что-то на терминале, быстро что-то нащелкала, и я услышал звук приходящего сообщения у Кина на комме. Отгул? Уточнил Кин, прочитав присланное. С момента сейчас, подтвердила Дипика, и открыла бухгалтерские простыни фонда. Кин почесал нос, размышляя, завизировал ее заявление и начал набивать что-то сам. «Надеюсь, старик не прикует меня к работе чисто из вредности». «Не прикует, обещаю я. Еще и печенек с собой завернет». «Ради этого стоит жить», — пошутил Кин. «Такой чести я еще не удостаивался». «Но это будут неофициальные печеньки». «Знаешь, если печеньки введут в официальный список поощрений, я удивлюсь». «Специально для тебя внесу такое предложение. Ёрничаю я, и получается почти весело, потому что я, кажется, нашел то, что мне было надо». «Итак, конкурс на лучшее знание материалов дела. Кому, кроме нас, Хастингс не дает покоя?» Дип даже оторвалась от своей бухгалтерской археологии. «Сонму за опыты с детьми. Эй!» Дошло до нее. «Ты же не собираешься сдать его им, нет? И откуда ты знаешь, что сдашь именно его? Что они все там были в одном доме, не означает, что они там все сейчас сидят и ждут. И кто тебе в сонме поверит? И вообще, если поверят, а этих там нет?» «А я и не собираюсь действовать официально. Потираю шрам я. Что да сдать? Дип, ты сама посуди. Вот если мы сами их поймаем, куда мы их денем? Если мы проникнем на территорию созвездия и выкрадем оттуда этих граждан, а потом они проявятся тут, это такой скандал, что не отмыться. И отличный повод порушить все, чего альянсы созвездия с таким трудом добились по части мирного сосуществования. А вот если свою жертву заберут откуда угодно бешеные головорезы Сонма, мы будем здесь ни при чем». «И что же, даже не посмотрим?» — расстроилась Дип. «Обязательно посмотрим. Обещаю я. Что там с данными?» «Есть оплата какой-то просрочки за энергию. Здание в частичной собственности фонда на карте Е2. Это рекреационная планета почти на границе с Альянсом. Достаточно дорогая». «Давай данные». Уверенно отвечаю я. «Хотел бы я быть настолько уверен, как это звучит. Где у нас господа Кловис и Сорель?» Кловис в КПЗ, Сорель вроде кукует в пятой допросной. По нему решают, вводить его в защиту свидетелей или нет. Наверное, введут. Напиши, чтобы ввели. Я ему все-таки обещал, говорю я. Ты куда собрался? В одиночку штурмовать Картию, отмахнулся я. Мне надо уточнить информацию. Сорель нервно вскинул голову, когда я распахнул дверь, но тут же успокоился, узнав меня. «Добрый день», — сказал он почти ровным голосом. «По мне что-то решили?» «Нет, но решат. Я просил включить тебя в защиту свидетелей. Думаю, все будет хорошо». «Отлично. Я чем-то помочь могу?» «Может быть. Мы нашли в счетах фонда одну интересную собственность, и я хотел бы спросить, может, ты в курсе, что там?» Он нахмурился. «Не могу обещать. Я не про все владения основного офиса знаю». Я протягиваю ему планшет. «Картия-2. Рекреационная планета. Оплата была от вашего филиала». Он изучил собранную дип-справку, морща лоб. «Я помню этот эпизод. Мне передали счет, сказали, что свободные средства только у нас, и чтобы мы оплатили». Вроде это как лагерь для детей, которые восстанавливаются после своих недружелюбных родин. Но вообще-то для лагеря счет за энергию маловат. Как узнать конкретный адрес дома? Здесь внутренний учетный номер по созвездию. Нам это ничего не говорит. Мне тоже. Но я там не был никогда. А этот ваш Клозис мог быть? Сорель подумал несколько секунд, напрягая память и размышляя. Мог. Спасибо. «Не переживай, все будет нормально. Даже Кальбейн в курсе, что ты меня спас, так что у тебя особый статус». «Ума не приложу, как это меня угораздило». Нашел в себе силы съязвить он. «Это верный знак, что в самом деле с ним все будет хорошо, и моральная поддержка ему не нужна. Так что я отправляюсь пытать Клозиса, всерьез опасаясь, что это может оказаться не просто фигурой речи». Господин с непроизносимой фамилией вызвал у меня впечатление тяжелого экземпляра. «Господин Лохезрис, приветствую его я в камере предварительного заключения, когда охранник закрывает за мной скрин-дверь и отходит на пару шагов. А вы кто еще такой?» «А, тот парень, который спас Тир Орлея, Гиллернхорн. И что вам-то от меня нужно?» Я прямо-таки слышу, как мои собственные мысли делают круг, прощелкивая варианты. Парень не патриот ни Альянса, ни Созвездия. Он с наибольшей вероятностью просто жадный и неглупый, и не упускает представляющиеся возможности. «Скажите, вы заинтересованы в том, чтобы сохранить свои счета в Созвездии и получить к ним доступ после освобождения?» «Тир все-таки решил нас всех сдать?» «Конечно». Но не только Кирс Лоланрен, его друг детства, знаете ли. Есть и другие друзья, в том числе в Альянсе. И эти связи показались ему важнее. Ублюдок. Вот знал я, что доверять ему не надо. Нужно счет делать где-то еще. В Сонме, да хоть в Империи. С отвращением сказал он. Что вы мне хотите предложить? И что я могу вам предложить? Вряд ли вам нужны деньги. Вы в курсе, что Маворсы и Альвары — кровные враги? Импровизирую я. «Конечно. Можете представить, у меня есть родственный счет в связи с этим к госпоже Гарун. Мне надо ее найти до того, как до нее доберутся силы Альянса. А в обмен я готов предложить вам сохранность ваших счетов в созвездии». Его счета и так никто не тронет, но он про это не знает, так что я почти честен в этой части. Я не знаю, где она сейчас конкретно, но была на карте едва, у них там... Благоустроенное логово для высших лиц. Можете дать мне адрес? Могу дать вам воспоминания. А вы уж как хотите, так и используйте. Только пообещайте, что мои деньги меня дождутся. Дождутся, обещаю. Хорошо, берите. Он сосредоточился на блоке воспоминаний, и я легко черпаю его практически с поверхности. Расположение дома, точки адресов, гостиная. Да мне больше ничего и не надо. Мы договорились. Еще раз подтверждаю наше соглашение я и удаляюсь вполне довольный, чего нельзя сказать о Кловисе. Что же, он в самом деле выбрал свою сторону, а я выбрал свою. Моя сторона встретила меня с нетерпеливым интересом. По крайней мере, Дип едва не выпрыгнула со своего места. Кин более сдержан, но его вопросительный взгляд можно было продавать в развес. «Нам понадобится очень серьезный план, космический корабль, десант и минимум 3 дня времени, потому что иначе до Картии мы не успеем». «А Тенрей? Военный корабль Альянса? Независимый челнок какой-нибудь мелкой сошки?» Тут же оживилась Дип, но я ее осаживаю. «Это мои проблемы. Ваши с Кином быть готовыми к вылету в течение 24 часов. Когда конкретно, не знаю, просто будьте готовы. Если, конечно, вы хотите лично увидеть весь цирк». «Я не против, если только старик нас потом про это допрашивать не будет. Потому что, ну, никак не получится от него спрятать, если что». «Не будет. Но последнюю историю поиска у себя будь добра сотри», прошу ее я и разворачиваюсь на выход. У меня внезапно стало столько дел, что даже подумать страшно. Первая в моем списке – ключевая фигура. Тот самый человек, без которого ничего и никак не получится, потому что нам нужен Сонм, чтобы свалить на него всю вину, и Сонм, чтобы эффектно угнать потенциальных пленников прочь. Чем хорош Сонм, а не отморозки? Самые настоящие, полные безумные отморозки, с которыми никто в здравом уме связываться не будет. По сравнению с Альянсом, Сонм занимает очень маленькую территорию, но все представители этого союза могут считаться альтернативно одаренными в смысле взглядов на жизнь, смерть и справедливость. Во-первых, Сонм существует куда дольше, чем все остальные космические федерации. Во-вторых, не растет уже много столетий. В-третьих, все это время ими правит один и тот же предводитель, вполне бессмертный, вполне безумный и практически лишенный адекватности. Некоторые народы знают его под именем Вотан, другие – как Один. И этот одноглазый тиран последние пару тысяч лет упорно занят подготовкой к концу света. Это предполагает постоянное наращивание военных сил, а войска нужно держать в тонусе. А вот как этого достичь, если с тобой уже давно никто не хочет воевать? Как результат, рейдеры и простые, так сказать, граждане Сонма в индивидуальном порядке повадились наемничать в нейтральных зонах, да и в Альянсе, в общем-то, тоже. У нас в космофлоте, бывает, служат дисы, раса внушительных дев-воительниц родной планеты Одина. И бывает, хоть это и не афишируется особенно громко, что они, транслируя волю своего бога-короля, вербуют себе на службу граждан Альянса и других планет, делая их эйнхериями, воинами Одина. Альянс рассматривает это все как форму гражданской измены, хотя по факту в жизни эйнхерия может ничего и не измениться. Диса может никогда и не призвать его на службу, потому что конец света откладывается уже несколько тысяч лет по техническим причинам. «Я знаю одну Дису». «Ладно, не одну Дису. Я знаю их достаточно много. Но позвонить в любой момент могу только одной». «Привет, Нери». «О, боже!» Демонстративно и с преувеличенным ужасом процитировала она моих коллег. «Что бы ты ни предложил, я в этом не участвую». «Да ладно, не настолько я ужасен. Деланно обижаюсь я». «И вообще-то я хотел предложить тебе заработать роду Илвастар пару баллов в глазах вашего одноглазого безумца. Обычно это в результате минус баллы, потому что твои схематозы больны схематозами», — фыркнула она, но потом добавила со вздохом. «Вываливай. У вас лет 50, как не пойман один преступник. Фамилия его Хастингс. Не помню такого». «Да ты всех кузин запомнить не можешь. Куда уж упомнить всех, на кого висит награда?» «Как раз их и стоит запоминать, в отличие от кузин», — не согласилась она. «И что там с ним?» «Я знаю, где поймать его и его сообщников, которые помогают ему в его дьявольских экспериментах». «И ты хочешь его нам сдать потому?» «Потому что сам сожрать не могу. Нам тир не позволяет». «Ага. А нас, значит, под тира подставить легко. А вам не пофигу ли? Один ему пошлет видение своего копья, черепа и воронья, и у тира резко пропадет всякое желание за вами бегать». «Насколько это все опасно?» «Я планирую сделать не опасно. Я даже возьму с собой Неда, и мы сами расчистим вам дорогу». «Ты спятил?» «Я всегда был такой. Ты не замечала? Давай, соглашайся. Кто еще предложит тебе такое развлечение на выходных? Ох, Иль, если я не соглашусь, ты все равно туда пойдешь, да? Только без нас. Конечно. Тут принципиальный вопрос. Что, такие гадкие люди? Ты представляешь, каким надо быть гадом, чтобы Один тебя таковым во всеуслышание объявил и не снимал награду с твоей головы полсотни лет? «Вообще-то он злопамятный, так что можно и не быть гадом», — признала Нери. «Достаточно ему сильно не понравиться». «Не тот случай». Хастингс ставил опыты на детях из Сонма, пытаясь повторить примерно то, что сделали когда-то с Альварами. «Думаешь, все это очень этично?» «С учетом того, какое говно получилось в результате этих опытов, я тебя имею в виду, то не очень». «Я передам Совету Альянса твое мнение о прекрасной и могучей системообразующей расе нашей Федерации. Обещаю я немного угрожающе. Хотя мы оба знаем, что, во-первых, ничего не передам, и, во-вторых, она на самом деле так не думает». «Ладно, какой у тебя план?» «Для начала нам нужен корабль «Трек Аваланж», свежезахваченный, чтобы еще не числился как пропавший». «Я смотрю, ты не ищешь легких путей», — вздохнула она. «Ладно, давай придумаем, что делать». «Примерно на этом месте я понимаю, что хитрый пасьянс все-таки сложится, и перестаю нервничать уж слишком сильно. С моей стороной в лице Кина и Дип мы встретились снова уже на Урадре. Невозмутимый флегма, уже отрабатывающий последние дни в этом заведении, сопроводил их мимо всех проверок до сектора кораблей Атенрей. Иль!» Дип в темной куртке и штанах, видимо, соответствующих ее представлениям о конспирации, все-таки наклонилась ко мне, чтобы торопливо обнять. «Это наша лоханка?» Кин пожал мне руку, и из корабля, похлопывая перчатками по руке, вышла Хис в форме пилота в сопровождении длинного масластого рыжего парня с унылым видом. «Это не лоханка, а кораблянка. Правда, она почти списанная. Тогда нам недалеко». «Ой, мамочки, это ты кто такой? Кинслеер, что ли? Иль, мать твою, во что ты меня ввязываешь, детка? Хотя нет, я не хочу знать. Меньше знаю, лучше сплю и меньше могу сдать на допросе. Мое дело маленькое — поднять вас на орбиту, скакнуть до точки и сделать вид, что мы ой как поломались». «Именно. Поддерживаю ее я. Знакомьтесь, это Дипика и Кинслеер, мои коллеги по работе. Это Хис, самый важный на самом деле человек в Атенрей. А это Нет, он же фонарщик, мой напарник». И нет, не бывший напарник. Они бывшими не бывают. «Это вся наша огневая мощь?» «Пока да». «Как было мудро сказано, чем меньше мы знаем, тем лучше спим. Поэтому давайте поднимайтесь. Времени у нас мало, да еще меньше люфта для ошибок. Чтобы не вызывать подозрений, придется полную хрень творить». «Поднимешься сам», — заботливо уточнил Нет, и я торжественно показал ему неприличный жест. «Мы забираемся в крошечный курьерский корабль, предназначенный для коротких переходов и поэтому лишенный полноценных кают и автоматизированный до такой степени, что один более или менее рукастый человек мог справиться совсем один». Мы разместились в рубке. Нет, не обращая внимания на мой сарказм, пристегнул по инструкции гравикресло к фиксированным конструкциям, а Хис, не теряя времени, запросила разрешение на взлет у диспетчерской. «ЛКК «Оторва», компания «Атенрей», беспосадочный полет до станции «Ксантис». «В казино играть едете, мадемуазель?» «Отож!» Весело отозвалась Хис. «Пустите, дяденька!» «Документы в порядке, смотрите, не проиграйтесь». «Спасибочки!» Весело ответила Хис и запустила двигатели. «Она средний пилот, но по большому счету нам сгодился бы и Кицилос, если бы у меня был Кицилос, которому я доверяю. Но с лицензией пилота у меня из близких друзей только Нет и Хис, а Нет нам будет нужен во время штурма». «Ксантис — это в двух прыжках», — прокомментировал Кин. «Только, по-моему, совсем не в том направлении». «Зато это безвизовая зона, на которую нам не нужно оформлять никаких документов». «Расслабься, Кин, я все продумал». «И именно с таких слов начинались самые страшные авантюры, которые он затевал», — засвидетельствовал Нет, откидываясь в своем кресле, вытягивая ноги под приборную панель и прикрывая лицо книжкой. «Нет, а вы служили с ним?» «Ты и да». Он не поднял книжку с лица, зато сложил на груди руки, и металлические жетоны с инфокартами брякнули по кому. «Но на Тир-Нан-Ок он меня не взял. От этого все беды, честное слово». «Думаешь, я не пожалел?» «Думаю, пожалел». «И в нашей экспедиции ты в роли кого?» «В роли себя». Нед вслепую указал в угол, где под чехлами угадывалось тщательно закрепленное оборудование выше человеческого роста. «Иль сказал, там охрана, так что нужна огневая поддержка. Я отличная огневая поддержка». «Я вообще-то тоже», — засопел Кин несколько обиженно. «Нед — лицензированный пилот роботизированной экзоброни. Если все будет гладко, два экзобойца вынесут к херам собачьим любую гражданскую охрану. Если не очень гладко, сильно облегчат любое сопротивление. Рисковать тем, чтобы ты или Дип явились на службу из отгула с ранениями, я не собираюсь. Так что наше дело в этот раз — тыловое». «Нам с тобой сказали, Кин, — ласково пропела Дип, — что мы — тыловые крысы». «Самая тыловая крыса — я!» — радостно помахала рукой Хис. «Я вообще останусь болтаться, как говно в проруби посредине космоса. Держитесь, мы прыгаем!» Хис сымитировала сбой навигационной системы с тщательностью, достойной лучших страховых мошенников. «Ай, ой!» — театрально сказала она. «Кажется, вы мне. Мы попали куда-то не туда!» «Не пугай!» — буркнул Нед. «Не туда по плану или не туда против плана. А то бы лучше меня за руль пустил. Честное слово, свистопелка!» «Конечно, по плану, дурак!» — обиделась она. «Вон та точка, ваше такси, кажется». Она глянула на радар, потом набрала код связи. «Эгей, на вонючке! Это там вы?» «Это мы!» — раздался веселый голос в ответ. «Готовы?» «Да, только давайте эти тяжелые экзоштуки кто-то от вас придет и заберет. У нас все, кроме одного дуболома, такие хрупкие». «Ничего, у меня полный корабль сраных Дис и их Эйнхериев. Кто-нибудь да затащит». «Дис и Эйнхериев», — повторил Кин со значением. «А кого ты ожидал увидеть в штурмовом отряде Сонма?» — спрашиваю я, пока корабль на экранах медленно увеличивался в размерах. Вот его уже можно разглядеть. И на борту у него написано, конечно, не «Вонючка», а «Ваниар». И опознавательные знаки вообще совсем не от Альянса, и даже не от Сонма, а от Созвездия. Даже метка трека «Валанш» под названием имелась. Да и обводы были до нельзя похожи на злополучные «Схайо». «Это не патруль Сонма», — на всякий случай уточнила Дип. «По-моему, это корабль трека «Валанш». «Частично. Был». Хис начала маневрировать для стыковки. «Ваниар еще даже не записали в пропавшие». «Его бомбанули сегодня ночью. Так что это легит. Если не считать того, что команда там другая, и у нас совершенно нет кицилоса, чтобы изобразить пилота. Чего не нашел, того не нашел. Каюсь я». «А что сделали с командой?» — уточнила Дип. «Вероятно, захватили в плен и будут требовать выкуп». «То есть, погоди, это что, пираты? А что у них на корабле делают Дисы с Сонма?» «Как что? Готовятся захватывать своего врага, на которого выписан ордер». «Иль, что ты тут натворил?» «Запутал так, что больше никто не распутает и нас не поймает. Обещаю я». Стыковка, наконец, завершена, но я не тороплюсь. Шлюзы открылись синхронно, и в наш челнок запрыгнула пара дюжих парней варварского вида. Они схватили зачехленную экзоброню, едва не схватили Хис, за что получили по рукам Недовой книжкой, и на всех парах удалились обратно. «Класс! Теперь им остается только отшвартоваться, сбежав с нашим имуществом, честное слово!» — порадовался Нед, отстегивая мое кресло. «Попыхтели вперед, ребят!» «Хис!» «Все будет хорошо, детка. Я вижу на краю радара рейдер Сонма, как договаривались. Они там кружат, так что отобьют, если что». «И все друг другу доверяют», — прокомментировал Кин, поднимаясь и направляясь к шлюзам. «Поразительно». «Как бы все мы странно ни выглядели, на самом деле мы одна семья», — Торжественно выдаю ему самую главную тайну я. Но он, конечно, ничего не понимает. «Все зашли!» — проорал с капитанского мостика Сидхэ в затрепанном комбинезоне механика. «Да, капитан!» — отозвался еще один оборванец, фиксируя люк. «Тогда по местам, дерьмоеды, и поехали!» Этот корабль побольше челнока. Нас спешно рассовали по местам, и я успеваю пересчитать всех присутствующих. Две дисы, два диковатого вида бойца с ними, медик, четыре человека команды корабля. Предводительница отряда «Сонма», подойдя ко мне, хлопнула меня по плечу тяжелой ладонью и присела рядом. «Ну и чего? План какой дальше?» «А, привет. Вы с Илли Моба? Ты Кинслеер? Рожь знакомая. У тебя тоже знакомая. Ты Дипика?» «Ладно, Кин, а я-то откуда?» «А у Илли дома есть доска с фотками. Он туда свою коллекцию людей вывешивает. Вы там оба есть». «Ого, а ты?» «И я, конечно», — гордо отвечает она. «Я Нери Илвастар, чтобы вы знали. Или мне не полагалось говорить. Иль». «Все нормально», — улыбаюсь я. «Как сказал Иль, мы все тут одна семья», — проворчал Кин, но достаточно добродушно. «Так какой план?» «Мы заходим на орбиту планеты, запрашиваем посадку, после чего изображаем, что начинаем падать, и маневрируем в сторону нужного места. Там огромные сады, так что эффектно свалиться есть где. После этого, пока спасательные службы соображают, как нам помочь, бригада захвата отправляется в особняк, убирает охрану, там их как минимум 5-6 носов, захватывает наших друзей и уходит. В бой идут дисы со своими парнями. Мы с Недом как основная ударная сила. Кин и Дип прикрывают сзади. Уважаемый капитан ждет нас, в случае чего дурит мозги спасателям и затем вывозит нас отсюда. Возвращаемся к ХИС. Капитан переправляет дис и добычу на рейдер. Все счастливо разлетаются по сторонам. Конец». «Хорошо, я все запомнила. Идти, куда идет Иль, действовать по обстоятельствам», — с юмором резюмировала Нери. «Много ума не надо. У вас есть какая-то форма или что-то вроде, чтобы мы с Кином не выделялись?» «Сейчас комбезы дам», — пообещала Нери. «В целом, я уверен в своем плане. В соратниках тоже. В себе железобетонно. И от этого немного стрёмно, потому что именно в таких ситуациях и возникают сбои, такие, что представить себе сложно. Тем не менее, времени на запасные варианты у нас нет. Итак, шансы того, что мы застанем Хастингса, Гарун и Лоланренна в одном гнезде, убывают с каждой минутой. Нед помог мне влезть в броню, и от этого, внезапно снова ростом даже не со среднего человека, а выше из-за высокой базы внизу, я чувствую себя немного лучше. Мое хорошее настроение еще немного восстанавливается, когда наш добрый капитан начинает глумиться над сотрудниками местной диспетчерской службы. «Эй, эй, это Вниар, слышите? Земля, слышите? Вниар, трековаланж, прием! У нас пилота тошнит из неподходящих мест, слышите? Дайте нам посадку. Хера лысого я умею? Не умею! Какие бортовые огни? Посадку давайте, слышите?» Выключив интерком, он долго и беспомощно ржал, старательно изображая неумелое пилотирование с выключенным автопилотом. Нас мотало как овощи в сковородке, но это было даже весело. Гоготали даже хмурые и борзые инхерии и обе дисы. «На прямом курсе», — предупредил нас капитан с оттенком серьезности. «5 минут, и мы треснемся». «Ты поосторожней сажай, нам еще обратно на этом лететь». «Ну, сейчас. Осторожнее, они не поверят, что авария. Не переживай, взлетит это говно еще разок. А больше и не на...» Его оборвал удар о землю пузо корабля. «И еще один. И еще!» Нас бросило в одну сторону, в другую, и бах! «Да». Невозмутимо закончил капитан. «Эй, Иль!» — позвала меня Нери, когда мы с Недом уже ждали открытия выходного шлюза, чтобы первыми выскочить наружу. «А...» «Все будет хорошо. Не дергайся. Вперед! Пошел, пошел!» И мы пошли. Я наслаждаюсь чувством свободного движения, почти полной иллюзией здоровья, пока мы с Недом огромными усиленными прыжками неслись к виднеющемуся неподалеку красивому зданию. В нас даже стреляли. На периметре, внутри которого мы так красиво свалились, есть вышки охраны. и Нет развернулся к ближайшей на бегу и выстрелил из низкочастотной пушки. Вышка задрожала и просела. Оттуда, как вопящий горох, повыпадала пара человек. Один даже поднялся и понесся к нам наперерез. Однако молча и спокойно бегущие на некотором отдалении от нас Эйнхерии сняли его точными выстрелами. Информация, видимо, пошла распространяться дальше, потому что охранники стали набегать волнами. Их было намного больше шести, а прямо у здания нас встретил заслон из настоящих кадровых военных созвездия, разве что знаки отличия сняты. Значит, Тир успел прислать защиту. Умно и вовремя, да только бесполезно. Своих разработок по экзоброне у них нет, потому что Тиру не до этого, а значит, им всем до нас далеко. Да и дисы больше похожи на хренов каток, чем на нормальных живых существ. Наперерез нам с Недом, прикрываемый шквальным огнем, из-за угла выскочил бронированный флайер, поля из плазмы. Мы оба отскочили, развернулись спиной к спине и начали палить в ответ, вверх и вбок, пока дисы и их спутники, засев за оградой из густого кустарника, точечными выстрелами разбирались с менее тяжело вооруженными противниками. У меня плазменная пушка, не низкочастотная. Мы с Недом дополняем друг друга в этом. Увиливая от его менее дальнобойного оружия, флайер в конце концов попал под мое правым двигательным отсеком, который тут же заискрил и успел вспыхнуть на короткий момент, прежде чем у него сработала противопожарная система. Флайер просел на одну сторону, и Нед победоносно пробил его еще разок, после чего мы с ним одновременно прыгнули на импровизированные баррикады защитников. «Это все почти как раньше, где мы вдвоем против всего мира и любого противника, и от этого я чувствую себя очень живым». Мы с Недом оба победоносно заорали в интерком, глуша друг друга, когда смели сопротивление, и, оставляя Дис разбирать за собой бардак, устремились вперед, в здание. Пространство тут уже, мельче, мы замедлились, осматривая по очереди комнаты. Одна за другой, шикарные анфилады, красиво оформленные. Нашли хромакейную студию, на фоне которой, видимо, и проходили все звонки. «Где они?» — спросил Нед, немного похлюпывая носом. «Ты их чувствуешь?» «Наверху. Все трое», — отвечаю я, прислушиваясь к ментальному фону. «Разве кто-то из них телепат?» «Откуда мне знать? А что там, проблемы?» «Кто-то сильный, не пойму. Я чувствую странный псионический фон, словно синтезированный или объединенное сознание, что-то достаточно болезненное, гнилое, но все еще сильное. Мне это не нравится, но что делать? Нам все равно туда идти и идти первыми». «Подождем, дам». «Стоило бы». «Но нет». «Но нет», подтверждаю я, и мы несемся по лестнице вверх. Я иду первым, я всегда шел первым в нашей паре. «Но, наверное, не стоило этого делать сейчас, потому что я уже кучу лет как на гражданке. Потому что я иду вперед, и именно я получаю прямой, горячий, совершенно чудовищный разряд псионической энергии прямо по куполу. Я успеваю развернуть щит, отражая удар, пытаясь прикрыть Неда, защитить его от того, что попало по мне, ценой чего угодно». И операция по захвату кончается для меня несколько преждевременно.